второй путь во тьму для джедая был, наверное, самым извращенным и мерзким. Слепой фанатизм. Такие простые слова и такие страшные. Иногда в ордене появлялись ненормальные одаренные, искренне верящие в добро, но начинающие во имя света и справедливости творить ужасные вещи, считая, что они пойдут на благо всем. Например, был один рыцарь, сбивший корабль наркоторговцев, доверху груженный очень опасной дурью, которые старались от него удрать, прикрываясь несколькими десятками заложников, где были, в том числе, и дети. Причем он даже не попытался их освободить. Не хотел, видите ли, рисковать побегом бандитов, а смерть десятков невинных, по его мнению, это была допустимая малая жертва во имя недопущения распространения многих тонн наркотиков по галактике. Пафосно вещая всякий бред, этот глупец всерьез верил в свою правоту, даже не замечая, как чернеет его аура. Силу нельзя обмануть извращенной моралью и разумом. Самое смешное, что и после перехода на темную сторону этот несчастный продолжал творить свои зверства во имя света и всеобщего блага, убивая тех же полицейских и собратьев-джедаев, пытающихся его остановить, потому что они мешали его великой миссии по искоренению зла и сами были пособниками темной стороны. И это был только один из многих примеров. Тьма не просто меняла личность таких одаренных, она извращала все их принципы и взгляды, не изменяя лишь красивой светлой оболочки этих принципов, теперь наполненной одним только мраком. Такие джедаи постепенно начинали считать лишь себя адептами света, действующими абсолютно правильно, а всех остальных предателями, падшими и злом. Ослепленные тьмой, они уже не воспринимали реальность объективно и адекватно. Наверное, самая худшая участь для джедая. И, наконец, третий способ стать падшим. Самый долгий, сложный, в чем-то наиболее безопасный для разума, и, от этого самый коварный путь во мрак. И даже самые сильные, мудрые и великие джедаи не были застрахованы от того, чтобы избежать этой тропы. Путь, когда не темная сторона меняет твою личность, а это делаешь ты сам. Постепенно черствеет твоя душа, ты разочаровываешься в людях, в мире, в ордене, в республике, в друзьях. Постепенно становишься циничным, холодным, а чужая жизнь для тебя теперь не более чем ресурс или помеха. Начинаешь преследовать лишь свои интересы, а чужие боли и страдания отныне не трогают твою душу. Такой джедай меняется очень медленно, но, в один прекрасный момент, свет уже не может больше гореть в его сердце. И такой человек, даже без всякого развращающего влияния тьмы, переходит на темную сторону. Этот третий путь был, наверное, самым большим кошмаром Этир. За свою жизнь Алия видела слишком много тьмы и зла в этом мире, убила слишком много людей и узнала слишком много темного об этой галактике, прошлом, республике, ордене и многом, очень многом другом. Сколько раз ей приходилось самой лицемерить, улыбаясь и здороваясь за руку с некоторыми сенаторами, про которых прекрасно знала, как много эти гады совершили зла. Как ей хотелось порубить на куски одного ублюдка, тайно продавшего хаттам огромную партию продовольствия и медикаментов, предназначенную голодающим детям на его планете. Как же она его ненавидела. Но арест, или уж тем более убийство, этого сенатора, относящегося к какому-то правящему аристократическому дому, спровоцировало бы войну двух солнечных систем, что привело бы к неисчислимым жертвам. И приходилось не только его терпеть, но и защищать от убийц, посланных его врагами. После такого, Этир ненавидела не только этого ублюдка, но и саму себя за непростительный, но необходимый в той ситуации цинизм. Ненавидела Орден и Республику, давшие ей это задание и не имеющие нормальной государственной системы, чтобы разобраться с такими нужными миру и процветанию Республики людьми. Теория извечного меньшего зла. А скольких врагов приходилось безжалостно убивать. Пусть они этого, в большинстве своем, и заслуживали, но... Сколько раз Алия задавала себе вопрос, а могла ли она иной раз обойтись без кровопролития? Или ее душа уже настолько очерствела, что она начинает убивать просто потому, что так, проще? Заслуживали ли смерти толпы жалких голодных оборванцев, нападающих на нее в какой-нибудь очередной клоаке? Если она находилась там в качестве джедая, еще можно было усмирить их силой, не убивая, но вот если приходилось маскироваться, не оставалось ничего другого, кроме как идти по трупам. Однако, Этир все чаще думала, что просто выдумывает себе пустые оправдания, а на самом деле уже давно превратилась в холодного мясника. или заслуживали ли смерти падшие джедаи, или ее старый друг, погрязший во тьме. Алия тогда безжалостно убила их всех, но ей до сих пор снились кошмары про ту станцию. Ведь в тех злодеяниях падших была виновата тьма, захватившая и извратившая их разумы. Возможно, найди она тогда правильные слова, их удалось бы вернуть к свету. Но, вспоминая разрубленную падшими мать с ребенком, которых Этир запомнила на всю оставшуюся жизнь, она просто не могла простить своих бывших собратьев по ордену, и просто не могла оставить их в живых после такого. Даже когда была возможность захватить, не убивая, падшего мастера, своего друга и друга учителя, даже когда он был безоружен, даже когда сдался, умоляя ее о пощаде и обещая вернуться в свет, Алия убила его и так никогда потом и не почувствовала в своем сердце сожаления по этому поводу. Сомнения, да, но не сожаления, а это далеко не путь джедая. Иногда девушка даже не представляла, как светлая сторона силы еще терпит ее. Иногда Али казалась насмешкой ее светлая аура, когда сама мастер видела в себе одну лишь только тьму, не темную сторону, а именно мрак, с каждым днем все больше затягивающий, как болото, ее душу и разум. «Я давно уже не заслуживаю света, звания джедая и уж тем более величайшей чести и ответственности быть мастером и обучать падавана. Я подвела тебя, Джина, и подвела всех в ордене. И уж какой дурой мне нужно быть, чтобы рассуждать о необходимости в кардинальных изменениях личности светлого одаренного для перехода на темную сторону, когда я и так уже давно одной ногой во тьме. Мне не нужны для этого гнев и ослабление воли, достаточно просто, наконец, перестать зарывать голову в песок и признать свою истинную темную суть. Только так я смогу сделать еще хоть что-то для защиты девочки, а не просто бесполезно сдохну. Тут владыка прав, выбора действительно больше нет. И пусть я всех подвела, но последний бой Ситху еще дам. Так хочет, чтобы я впустила тьму в свою душу и показала ему свой истинный потенциал. Так я заставлю его трижды пожалеть, что он не убил меня сразу. И сделаю все, чтобы унести его за собой в могилу. Может тогда, у тебя, Джина, будет еще шанс спастись. Приняв решение, Алия сосредоточилась и потянулась ко всему темному в своем подсознании, ощущая, как из глубины души снова поднимается, пока еще легкая и слабая, волна ненависти. Смотрю, ты, наконец-то, приняла верное решение. Похвально, похвально. Ситх довольно наблюдал за изменениями в ауре девушки, когда вдруг произошло нечто, заставившее его недоуменно нахмурился. Какого? Этир, все глубже погружающаяся во тьму своего подсознания, внезапно растерянно замерла, не понимая, что с ней происходит. Вместо непроглядной черноты, в ее разуме словно разгоралась сверхновая звезда ослепительного, но такого теплого света. И остатки тьмы пронзали все новые и новые золотистые лучи, продолжая вливаться в растущее сияющее солнце. Девушка вспомнила, ради чего всегда сражалась, начиная с того момента, как стала падаваном. Вспомнила, что не давала ей сломаться и озлобиться, несмотря на всю тьму этого жестокого мира. Вспомнила, что поклялась всегда защищать, даже ценой своей жизни. Это были чистые лучи света, разгоняющие мрак этой вселенной. Такие как Джина, другие юнлинги и падаваны, собратья по ордену, Р3, невинные жители и многие, многие другие. И пока такие лучи света существовали, как бы ни было все плохо, у мира все равно оставалась надежда. Надежда на лучшие. Они все и были светом в душе Алии. Девушка не представляла, как такое возможно, но сейчас она словно ощущала поддержку всех тех, кого когда-то спасла и кто теперь спасал ее. Чувствовала отчетливо, как никогда прежде, учителя, на другом конце галактики, боящуюся за нее Джину и переживающего и, к счастью, еще живого Р3, и светлая сторона силы, в душе Этир, отзывалась на их чувства и на истинные чувства в подсознании самой девушки, даря ей свое тепло и поддержку. И теперь Алия поняла, какой опять была дурой, рассчитывая, что ей поможет защитить Джину падение во тьму. Перейти на темную сторону можно было только погасив весь этот свет, уничтожив его, а это означало, что она действительно станет безжалостным монстром, которому будет уже плевать и на спасение Джины, и на цель, ради которой жила Этир. Или тьма просто все это извратит, что, наверное, еще хуже. И Алия предпочла бы умереть миллион раз, чем в гневе собственноручно причинить вред Джине или другим невинным. Смотрю, твоя аура переходит на новый уровень погружения в светлую сторону силы. Занимательный процесс. Как это ни странно, владыка совсем не выглядел разозленным или раздосадованным своим провалом по перетягиванию ее во тьму. И теперь с интересом изучал девушку. Вот только что тебе это даст. Приток энергии увеличился, но не настолько значительно, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. Возможно, вырос контроль светлой энергии, однако это опять же не дает никакого решающего преимущества. Твое же тело так и осталось слабо и изранено. Возможно, будь у тебя пару часов на восстановление, но я не настолько терпелив. Ситх снова поднял руки, засветившиеся концентрирующимися на пальцах разрядами молний. Можешь делать со всем мной, что хочешь, я не перейду на темную сторону, добровольно. Очень жаль. Видимо, истинного ситха из тебя и в самом деле не выйдет. А вот разделяет ли твое мнение падаван, которая сейчас подкрадывается ко мне со спины? Джина, не смей, беги. Алия дернулась вскочить, но только захрипела и снова рухнула на пол. Ребро, пробившее легкое, еще больше разорвало плоть и теперь девушку рвало кровью. Между тем, выскочившая, при словах ситха, из-за контейнеров Джина на всей своей скорости ринулась к врагу. Даже когда владыка не торопясь и несколько картинно вытянул в ее сторону руку, окутанную синими разрядами, девочка не отвернула в сторону, продолжая рваться вперед. Разряд молний, ударивший в закричавшую Джину, отшвырнул ее на десяток метров, ударив о стену большого металлического ящика. Но перед этим, видя, что уже не успевает добежать до противника, девочка просто швырнула в него свой меч. Хе, а у соплячки-то тоже есть смелость, решимость и воля, да и думать, как я посмотрю, она умеет. Одобрительно поглядел ситх на лежащую без движения девочку, до этого без труда отбив телекинезом ее меч. В этот момент Алия с колоссальным трудом удержалась от того, чтобы все-таки не плюнуть на все и не вырвать из себя свет, позволив ненависти извратить свою душу. Но так все будет только еще хуже. И Джинни это никак не поможет, скорее наоборот. К счастью, Этир чувствовала, что девочка не пострадала сильно, только потеряла сознание от удара и боли. Владыка все-таки не бил в нее молниями той мощности, от которой плавился пол и которую он использовал на мастере джедая. Сейчас Джина просто не смогла бы пережить такое. Но что же мне делать? Что же мне делать? Алия продолжала лихорадочно перебирать все возможные варианты и свои знания, но по-прежнему не находила выхода. Пока, вдруг не вспомнила давнее собрание в храме, где один старый джедай рассказывал о своих исследованиях природы жизненной энергии во всех живых существах, и о том, как она взаимодействует со светлой силой внутри этих существ. Если тьма старалась просто поглотить и ассимилировать любую жизнь, то вот свет существовал с ней в некотором роде в симбиозе, обмениваясь частицами энергии. Этот джедай даже предполагал, что можно попробовать искусственно значительно увеличить преобразование энергии и света в жизненную и тем самым попробовать спасти человека, находящегося на грани смерти, а возможно даже уже погибшего. У того мастера ничего не вышло, да и продолжать ему эти исследования в ордене не дали, посчитав это неестественным вмешательством и нарушением симбиоза силы и жизни, которое может привести к очень печальным последствиям. Однако, Алия все равно запомнила все его продемонстрированные наработки и даже потом долгое время пыталась самостоятельно доработать и освоить эту технику. Все-таки все, что связано с лечением, по-прежнему очень интересовало и волновало девушку, хоть она и пошла по пути воина, отказавшись от своей мечты стать целителем. К сожалению, ничего не вышло. Светлая энергия всячески противилась преобразованию в жизненную сверх своей постоянной нормы, и схемы техники никак не хотели работать. А даже если бы и работали, сейчас они все равно были бесполезны. Но вот кое-что в них все же можно было использовать. А что если преобразовывать не энергию светлой стороны в энергию жизни, а сделать все наоборот? С чужой жизнью такое невозможно, лишь тьма способна ее пожрать, но вот со своей. Ведь они и так обмениваются энергией, а жизненная сила гораздо податливее, нежели свет. Конечно, Алия понимала, что отдавая свою жизненную энергию долго не проживет, но может этого все же хватит, чтобы суметь сразиться с ситхом еще раз. А потом все будет уже неважно. По крайней мере, она сможет сказать себе, что сделала все, что смогла, и что не стала монстром, который будет потом приносить страдания тем, кого она защищала всю свою жизнь. Алия сосредоточилась на жизненной энергии, текущей в энергетических каналах своего тела, и начала протягивать к ним ауру, особым образом ее изменяя. Ситх еще какое-то время с интересом наблюдал за ее манипуляциями, но потом разочарованно поморщился. Отдавать свою жизнь, чтобы добыть пару жалких крох лишней энергии и силы. Когда вокруг столько свободных ресурсов, оставшихся от гибели целых сотен человек. Я очень в тебе разочарован, джедайка. И, видимо, только впустую потратил на тебя свое время. Раздраженно махнув рукой, владыка послал в девушку целый шквал практически белых, от переполняющей их энергии, молний. А через миг отступил на шаг назад, получив их же обратно, прямо себе в лицо. Впрочем, ситх не пострадал и вся атака оказалась полностью отражена его покровом. И теперь владыка хмуро наблюдал за поднимающейся с пола девушкой. «Идиотка, неужели ты полагаешь, что глупо и напрасно жертвуя собой можешь что-то изменить? Твоему падавану это никак не поможет. Лишь те, кто способны разорвать свои цепи и взять судьбу за глотку, могут действительно что-то менять в мире, так как им это нужно». Но Алия ничего не ответила, только сжала покрепче оставшийся у нее меч и активировала свой покров, ощущая, как быстро начинает утекать из нее жизнь. Оставалось совсем мало времени. Глава 22. Часть 2. Этир облегченно выдохнула, ощущая, как аура вновь получает приток энергии. Преобразование жизненной силы в свет оказалось даже гораздо проще, чем она думала, словно сила и жизнь сами помогали ей, откликаясь на последнее, самое сильное, желание девушки пожертвовать всем ради спасения джины. Вот только, это решало лишь малую часть проблем. Тело Алии по-прежнему буквально разрывалось от боли и отказывалось толком слушаться команд. Повреждения, нанесенные ситхом, были слишком обширны. Каждое движение бередило их и еще больше разрушало плоть. Даже сумев получить дополнительную энергию, девушка не могла быстро залечить такие раны и срастить кости. Но делать это полностью было и не нужно. Она умрет от потери жизненной силы гораздо раньше, чем от тех же ран. Нужно лишь, хотя бы на несколько минут, вернуть телу способность сражаться. Мастер-джедай собрала всю свою волю в кулак, чтобы не потерять сознание от боли, и резко вправила все кости телекинезом, а затем просто скрепила и зафиксировала их силой. Частично прекратив внутренние кровотечения и зарастив внешние раны, Этир только остановила потерю крови, но практически не исправила сами повреждения, лишь еще немного подлатала мышцы. На полное восстановление же отбитых органов можно было и не замахиваться. То, что девушка была еще жива, являлось целиком и полностью заслугой ее способности целителя и силы, не дающим организму умереть. Даже с боящему сердцу приходилось постоянно помогать гнать кровь все тем же телекинезом. Даже если произойдет чудо и я сейчас содержу победу и даже сохраню свою жизненную энергию, вряд ли мне удастся потом достаточно восстановиться и выжить. Только еще какое-то время оттягивать неизбежное. Как-то совершенно спокойно подумала мастер-джедай, заканчивая последнее приготовление перед новым сражением. Алия соврала бы, сказав, что совсем не боится умирать. Погибать девушке очень не хотелось, но она была к этому готова. Наверное, еще с момента видения в храме и разговора с Йодой, когда Этир отказалась от своего шанса отступить, чтобы не подставить других вместо себя под удар. Однако, из-за своей недальновидной глупости, умудрилась подставить невинного ребенка. Но время самобичевания уже никогда не придет, осталось лишь время действий и время умереть ради шанса исправить свои ошибки. Еще перед началом боя, Алия понимала, что вряд ли сможет победить падшего уровня владыки в обычном поединке. Оставалось только погибнуть и постараться утянуть его за собой, или хотя бы задержать, давая шанс падавану спастись. Самым верным решением было бы разменять свою жизнь на жизнь ситха, пока еще не иссякли силы и нет ранений тела, тогда вероятность успеха становилась наиболее высокой. Но, всегда и везде есть какое-то но. Неизвестно, удалось ли бы уничтожить врага, а вот джина в любом случае оставалась одна на станции, против озверевших войск ситха, а возможно и против него самого, в случае неудачи. Алия не могла так рисковать. Поэтому выбрала второй вариант. Нужно было любой ценой суметь продержаться до прихода Р3 с кораблем, всеми силами отвлекая ситха от джины, а потом суметь посадить ее на звездолет и не дать владыке помешать их отлету. Умирать до этого момента Этир не имела права, и лишь потом, к Когда Падаван будет в безопасности, можно было постараться убить врага даже ценой своей жизни. Вот только, Р3 так и не пришел. Однако, даже под конец боя, Алия все еще надеялась, что нужно лишь дать маленькому остромеху еще хотя бы чуть-чуть больше времени, и он обязательно появится. Да и владыка продолжал играть в свои дурацкие игры, явно не демонстрируя всех своих способностей, притворяясь гораздо более слабым, чем есть на самом деле, и бой шел практически на равных, даже в какие-то моменты с некоторым преимуществом мастера джедая. Появилась глупая надежда подловить врага, победив его и обычным способом. Но теперь девушка понимала, какую идиотскую совершила ошибку. Высшая техника боя двумя мечами оказалась слишком коварной, а Этир слишком превысила нагрузку, которую обычно достигала на тренировках, и результат не заставил себя ждать. Тело Алии просто не выдержало и подвело, причем прежде чем она успела сообразить, что подошла к своему пределу. И все же сейчас мастер-джедай снова получала свой шанс. Пускай она и серьезно ослаблена и вряд ли сможет достичь прежних скоростей, но мизерная возможность победы все равно оставалась. Сначала Алия собиралась притянуть к себе побольше валявшихся на поля боя термальных детонаторов и, прикрывая их щитом и своим телом от силы и молнии ситха, постараться максимально сблизиться с врагом и взорвать его вместе с собой. Даже покров владыки вряд ли смог бы пережить такой взрыв в упор. Но девушка быстро просчитала слабые места этого плана и поняла полную его провальность. Ситх не слепой кретин, и, когда она притянет взрывчатку, сразу все поймет. А соревноваться с ним в скорости, особенно сейчас, это чистое безумие. Да и раньше все вряд ли бы сработало. В лучшем случае владыка будет держать дистанцию и использовать свое преимущество в силе, атакуя с дальнего расстояния. Ну а в худшем, и наиболее вероятном варианте, просто прикроется джиной, принимая бой рядом с ней. Еще чудо, что он в самом начале боя так не поступил, по какой-то причине сдержав свое слово не атаковать Падавана, пока девочка сама не влезла в сражение. Впрочем, Алия была уверена, что все дело в типичной гордыне ситха и его желании самолично разобраться с ненавистным джедаем, доказав свое превосходство и превосходство темной стороны. В этом падшие были все довольно предсказуемы, и мастер-джедай еще изначально предполагала, что данная черта не обойдет и самого владыку. Да и на джину у него, видимо, были какие-то планы, раз он ее не убил и даже практически не повредил своей атакой. Тогда оставался только один способ. Нужно было усыпить бдительность противника, а потом подставиться под его атаку, в тот же момент нанеся ему смертельный удар. Даже световой меч, сжигающий и испаряющий плоть и кровь, не может мгновенно убить одаренного, если, конечно, не нанес слишком обширных повреждений телу или не повредил голову. Но тут злую шутку мог сыграть паралич от болевого шока, не дав достать своего убийцу, а вот в случае с металлическим клинком все должно было получиться. Девушка надеялась, что сможет выдержать боль разрубаемого тела достаточно, чтобы не смазать свой последний удар. Между тем, когда ситх разобрался в действиях мастера-джедая по преобразованию жизненной энергии в светлую силу и желании пожертвовать своей жизнью, он явно оставил свое намерение перетащить девушку на темную сторону силы или захватить живой. Потому что в следующий миг в Алию ударили намного более разрушительные молнии, чем те, которыми владыка атаковал ее до этого. Тело Этир еще далеко не полностью восстановило работоспособность, но выдернуть себя телекинезом из-под атаки она уже могла, но не стала этого делать. Сконцентрировав как можно плотнее поле силы вокруг оставшегося светового меча, девушка отразила молнии обратно, целясь прямо в лицо врага. Правда, ушло на это большое количество оставшейся жизненной силы. Ситх, видимо, не ожидал, что мастер-джедай уже настолько восстановилась, поэтому даже не успел уклониться, усилить поле в месте столкновения или хотя бы подставить руку под удар. У Али на миг мелькнула мысль, что возможно в этот раз ей все же удастся ранить противника. Ничего не вышло. Переполненный энергией разряд заставил противника покачнуться и отступить на шаг назад, его щит померк в месте столкновения, но самому владыке даже не опалило лицо. Ситх чуть искривил уголок рта, и девушка поняла, что ее атака хоть и была неожиданной, но он даже не счел этот удар хоть сколько-нибудь опасным для себя. Предусмотрительно бьет молниями только той мощности, которая не пробьет его щит, поэтому и плюет на возможность отражения атаки. Поняла девушка, с трудом поднимаясь с пола. Мужик даже специально не уклонялся, решив надо мной поиздеваться напоследок, и теперь, наверняка, думает, что опять переиграл врага, заставив впустую потратить изрядное количество невосполнимой жизни. Что же, пускай заблуждается и дальше. Экономить энергию уже нет смысла, осталось провести всего несколько атак, как можно большей мощности, и закончить этот поединок, так или иначе. Поднявшись и покрепче сжав световой меч, девушка ринулась вперед прямо в лобовую атаку. Сначала она хотела еще притянуть свой второй клинок или меч Падавана, валявшийся вдалеке, но Алия буквально кожей ощущала давящее восприятие ситха и понимала, что на таком расстоянии он ей не даст подобрать оружие. Впрочем, это было уже не так важно, главное добраться до врага, не отвлекаясь больше ни на что, только, все опять начало двигаться к катастрофе. Владыка не позволил Этир приблизиться для ближнего боя. Видимо, все же заподозрив неладное, противник гигантским прыжком разорвал дистанцию и обрушил на мастера джедая сразу и множество молний и всю мощь своего телекинеза, вкладывая во все удары просто чудовищное количество энергии. Но девушка и не подумала отступать, всеми силами прорываясь вперед. Не щадя израненное тело и не обращая внимания на невыносимую боль, Алия проявляла немыслимые чудеса акробатики, пока умудряясь уворачиваться от большинства атак. К сожалению, из-за повреждений, прежних скоростей не удавалось достичь даже наполовину. Но там, где не хватало скорости, девушка помогала себе телекинезом, буквально вырывая тело из-под таранов силы, сминающих и разрывающих все на своем пути и оставляющих уродливые шрамы, канавы и дыры в полу и стенах станции. Контейнеры, детали и прочий мусор, после таких ударов, превращались в металлическую труху и пыль, разлетаясь вокруг с огромной скоростью смертоносной шрапнелью и добавляя Али лишних проблем. Особенно когда мелкие осколки проходили через молнию, заряжаясь и становясь еще намного, очень намного опаснее. И если обычную мелкую шрапнель поле девушки отражало довольно легко, то вот заряженную, тоже отражало, но уже с большими затратами драгоценной энергии и при этом теряя, в участках попадания, свою стабильность. Но защита все еще держалась, спасая Алию также от скользящих попаданий таранов и молний. Прямых же попаданий, гарантированно ставших бы последними, к счастью, пока не было. И все-таки удача не может длиться вечно, особенно в бою. Не успевая уклониться от очередной молнии, Этир подставила под нее лезвие светового меча, на этот раз уже не в силах вовремя установить вокруг него поле. Меч смог рассеять молнию, однако столкновение с мощнейшим разрядом, переполненным темной энергией, было подобно удару тяжеленного молота. Кисть девушки едва не вывернула сильнейшей отдачей, но она все же смогла удержать оружие. Из-за этого Алия на какие-то ничтожные мгновения замешкалась, да и повело ее немного от толчка, поэтому летящий в нее таран искривления она заметила уже слишком поздно. Плюнув на последствия, Эти рванула себя изо всех сил телекинезом, лишь чудом сумев уйти из-под атаки и избежать смерти. Цена за это оказалась велика. В глазах мастера джедая потемнело, голова закружилась, а часть внутренних ран опять открылась, наполняя рот солоноватой, вязкой кровью. Несколько органов, в том числе и сердце, и вовсе на мгновение отказали. Уже практически не соображая и не видя ничего вокруг, Алия все же сумела, каким-то немыслимым образом, снова запустить органы и, на одних голых инстинктах, избежать новых атак. Боевые рефлексы, что она оттачивала и вбивала себе на сотнях тренировок и сражений, снова не подвели. Причем в число этих рефлексов входило и экстренное исцеление и поддержание жизни с сознанием. Отрубиться в критической ситуации это однозначно была смерть, но вновь давать время Этир прийти в себя враг явно не собирался. Пол под девушкой внезапно просто взорвался, ударной волной подкидывая ее вверх. Ситх окончательно перестал хоть как-то дозировать энергию и теперь выпускал в окружающее пространство колоссальное количество силы. Глаза владыки полыхали ярким желтым светом, а темная сила концентрировалась вокруг его фигуры и приподнятых рук бушующим ураганом. Чудовищное воздействие телекинеза разрывало все вокруг, поднимая в воздух тонны обломков, и закручивалось вокруг девушки огромной, постепенно сжимающейся сферой. Держалась Алия пока только благодаря своему полю, защищающему ее тело от царящего вокруг хаоса, но бесконечно это продолжаться не могло. Оставались считанные секунды до того, как сжимающиеся тиски силы и бешено вращающиеся обломки должны были смять, раздавить и растереть в кровавый фарш мастера-джедая. Очистив свой разум от всего постороннего и подавив снова вылезшие неизвестно откуда пораженческие мысли, девушка полностью сосредоточилась на своем восприятии. Ситх совершил сейчас глупую ошибку, пытаясь уничтожить ее голой, превосходящей мощью, но используя при этом простейший телекинез без сложного конфигурирования. Чем больше и обширнее воздействие силы, тем больше в нем слабых мест. Сила, излучаемая одаренными для взаимодействия с окружающим миром, не совсем однородна и состоит из множества взаимосвязанных потоков. Чем сложнее воздействие, тем больше в нем потоков силы, а чем воздействие обширнее и мощнее, тем нестабильнее и своенравнее становятся эти потоки, что усложняет их контроль. Обычно это компенсируется составлением сложных матриц с помощью своей ауры, что позволяет управлять силой на более сложном и глубоком уровне, а также жестко направлять и стабилизировать ее потоки. Владыка же даже не потрудился создать нечто подобное. Только голая мощь и только один голый контроль силы своей волей. Все это тоже очень впечатляло, так как возможность управлять такими потоками одним только своим разумом, просто поражала воображение. Но это и делало его атаки достаточно уязвимыми. Отрешившись от всего и закрыв глаза, девушка повысила чувствительность своего восприятия до предела. Теперь она отлично видела все переплетение потоков в технике ситха. А еще через краткий миг, Алия, наконец, нашла в ней и уязвимую точку. В одном месте наслоение потоков было гораздо больше, чем везде, и если бы их удалось дестабилизировать, вся техника врага сразу пошла бы в разнос. И все же мастер-джедай ощущала, что контроль владыки над энергией слишком велик, поэтому для гарантированной диверсии и прорыва чего-то слабого здесь явно было недостаточно. Направив почти две трети оставшейся энергии в руку, тут же скрывшуюся в коконе искажений, девушка уплотнила и сжала силу настолько, насколько хватило ее воли и умений, чувствуя, как разум практически плавится от жуткого напряжения, а потом отпустила энергию единым, непрерывным потоком. Яркий бело-золотой луч, ударивший из руки Алии, словно острейший клинок разрубил и тем самым дестабилизировал потоки сжимающиеся вокруг девушки сферы, открывая в ней брешь. Но на этом не остановился, вспоров заодно стену обломков, пол, а затем ударив и в ситха. К сожалению, тот успел отскочить, на этот раз не надеясь на прочность своего покрова. Этир на какую-то миллисекунду даже пораженно замерла. Никогда еще эта ее техника не обладала такой высокой эффективностью и не получалась настолько легко. Да и странного бело-золотого окраса силы тоже никогда не было. Но сейчас было не то время, чтобы забивать себе голову тем, что уже не важно. Не теряя больше драгоценное время, Алия метнулась в образовавшуюся брешь разрушающейся сферы и, с какой-то уже обреченностью, повернулась в сторону несущегося на нее гигантского металлического контейнера. Про истощение или физическую усталость, наверное, можно и не говорить, но ситх, кажется, еще и никогда не слышал про усталость ментальную, раз смог в таком темпе и так долго атаковать настолько энергозатратными техниками силы. Уклониться от многотонной махины, метров 10 в высоту и, как минимум, 15-20 в длину, летящую со скоростью скутера, было уже невозможно. В последние мгновения до столкновения, девушка собиралась было ударить по ней своим тараном силы, чтобы хотя бы изменить траекторию снаряда, когда все еще разогнанное восприятие сообщило, что контейнер пуст. Алия тут же подкорректировала свою стратегию, прыгнув ему навстречу и, еще в полете, рубанув металлическую стенку световым мечом, и тут же, легким телекинетическим импульсом, мгновенно расширив разрез и влетев внутрь контейнера, а затем, крутанувшись в воздухе, повторила процедуру с другой стеной, фактически прошив контейнер насквозь. Однако, почувствовав смертельную опасность, приземляться на пол девушка не стала, в последний момент ухватившись за скобу на контейнере, при этом чуть не вывернув себе руку из сустава, и продолжила полет вместе с ним. Судя по возмущению силы позади, сделала она все правильно. Ситх явно ударил по тому месту, где она встретилась с контейнером, чем-то чрезвычайно убойным, но Али уже не было в зоне поражения. Оттолкнувшись от снаряда мощным импульсом силы, за секунду до того, как он со страшным грохотом врезался в стену склада, разлетаясь на смятые куски, девушка свечкой взмыла в воздух. Через восприятие мастер-джедай видела, что ситх вновь концентрирует вокруг себя огромное количество силы, опять готовя что-то сверхразрушительное. Только не это было самым страшным. Гораздо худшим было то, что тело Али уже практически отказало. Каждую секунду открывались все новые и новые внутренние повреждения, рвались связки и мышцы, а часть органов уже полностью отключились, остальные же работали на последнем издыхании. И никакие навыки целителя больше не помогали. Видимо, я опять ошиблась и все-таки умру не от потери жизненной энергии, а от банальных ран. Наверное, теперь это действительно конец. Горько подумала Алия, не понимая, как вообще еще может быть до сих пор жива. Девушка уже больше ничего не видела, из ее глаз текла кровь и они различали лишь только черноту и кровавые круги, но восприятие, через которое она теперь осязала мир, работало как никогда четко. Тело было уже практически мертво, но все еще продолжало двигаться и слушаться команд. Сознание Али угасало, а разум уже с трудом различал реальность, но могучая воля не давала девушке сдаться, сдаться и навсегда, уснуть. Последний удар. Я должна нанести последний удар. Продержаться еще немного, еще совсем чуть-чуть. Последний удар. Как мантру безостановочно повторяла про себя Этир. Все еще находясь в воздухе, девушка вскинула вперед руку, и один из огромных контейнеров, однотипный с недавним снарядом, вдруг с низким гулом взмыл ввысь. Медленно вращаясь, многотонная махина поднялась на высоту метров 30, а затем стремительно полетела в ситха. Мастер-джедай понеслась вслед за ней. Владыка, не успев закончить формирование своей техники, прорычал ругательство и резко взмахнул рукой, посылая волну телекинеза, остановив вертикально падающий на него контейнер практически в нескольких метрах над собой. Просто уйти в сторону он, видимо, не посчитал нужным. Впрочем, девушке это только было на руку. Приземлившись на другой конец контейнера, она изо всех сил надавила на него силой. Нависшая над ситхом махина сразу просела вниз, остановившись, на этот раз, всего в полуметре от владыки. Хотя врага это только насмешило. Неужели это весь твой план по моему уничтожению, джедайка? Ситх по-прежнему не делал никаких попыток сместиться или откинуть груз в сторону, а Этир продолжала давить. Пространство склада пронзил громкий жалобный стон и скрежет несчастного металла, не выдерживающего чудовищное давление, и, сминаемый с двух сторон контейнер, вдруг неожиданно сдался, сложившись гармошкой. Владыка тут же направил вверх новый концентрированный таран силы, в клочья разорвавший висящий над ним смятый металл, но девушки там уже не было. Перекувыркнувшись и поднырнув под остатки контейнера, Алия на всей своей доступной и недоступной скорости ринулась на врага, выжимая из тела последние остатки его ресурса, и уже не замечая остановившегося сердца. Словно в замедленной съемке, девушка видела, как медленно поворачивается к ней ситх, как он отводит руку с металлическим оружием немного назад, а к Али несется его световой меч. На эти, тянущиеся невообразимо долго, мгновения, восприятие Этир достигло, наверное, немыслимых высот, осязая мир намного четче, чем это когда-либо могли сделать глаза, а воспаленный болью и туманом, надвигающегося бреда и угасания, разум вдруг стал по-настоящему кристально чист. Боль ушла, как и исчезли все страхи, сомнения, печали и злость, и взамен их появилось ощущение чего-то великого, доброго и умиротворяющего. Ощущение бесконечного теплого света, окутывающего всю галактику, и саму девушку. Этир чувствовала, словно ее, как и когда-то в далеком и уже забытом прошлом, обнимает мама, даря согревающее тепло своей любви.